чего вы добьетесь своей экспертизой? Дербышев снова начал нервничать. Вероятно, его способности отвлечься от эмоций и сосредоточиться на деле хватало ненадолго. Зачем огород городить? Виктор Александрович, возьмите себя в руки и посмотрите правде в глаза. Ситуация, в которую вы попали, является более чем неприятной. И меня удивляет ваше упорное нежелание хоть как-то ее прояснить. Объяснить вашу позицию можно только одним способом. Каким же? Признать, что вы виновны. Уж не знаю в чем. В убийстве ли Людмилы Широковой или в чем другом, но виновны. Виктор Александрович, вы прекрасно знаете, как появилось на свет это странное письмо, но пытаетесь скрыть от меня правду. Устраивает вас такое объяснение? Но послушайте, я вам 100 раз говорил, что никакого письма, никакой Широковой я не писал и не мог писать, потому что знать ее не знаю и никаких писем от нее не получал. Что вы мне голову морочите бумагой какой-то, принтерами, экспертизами? Я 100 раз говорил. А я 100 раз слышал, — вполне миролюбиво откликнулся Ольшанский. И столько же раз удивлялся вашей слепоте. Вы же сами прекрасно видите, что я не лгу, не обманываю вас, не запугиваю. Вот письмо. Посмотрите на него. Оно существует, его можно потрогать, прочесть. Это не плод моего воспаленного воображения. Поймите же, Виктор Александрович, оно существует. И сколько бы вы ни кричали о том, что вы его не писали, оно не исчезнет, не перестанет существовать. Оно есть, потому что кто-то его изготовил, кто-то написал его и даже вложил в него вашу фотографию. У вас есть такая фотография? Нет. Ну вот видите, значит, этот человек не только позаботился о том, чтобы на бумаге были отпечатки ваших пальцев и чтобы почерк был, как две капли, похож на ваш. Он еще и не поленился, выследил вас и сфотографировал. Это очень неглупый и очень предусмотрительный человек. И он ходит где-то рядом с вами. Ведь если он смог взять с вашего стола бумагу, к которой вы прикасались, то он подходил к вам очень близко, вплотную подходил, дышал вам в затылок. Неужели вам не страшно, Виктор Александрович? У меня ведь только 2 выхода. Либо считать вас преступником, либо признать, что вам угрожает опасность. Вы какой вариант предпочитаете? Но я не понимаю, — пробормотал Дербышев. Чушь какая-то. Кому понадобилось это делать? Нет, я не понимаю. А что, у вас врагов нет? — вздернул брови Ольшанский. Так-таки ни одного врага? Простите, не верю. У человека, который занимается торговлей недвижимостью, обязательно есть враги. Или, по крайней мере, недоброжелатели. Это законы экономики. Все равно я не понимаю. Да, конечно, найдутся люди, у которых из-за моего вмешательства сорвались выгодные сделки. Но это случается сплошь и рядом. Чтобы из-за этого заварить такую кашу, нет, в голове не укладывается. По-моему, вы передергиваете, Константин Михайлович. Возможно, возможно. Следователь пожевал губами, потом вынул из стола чистый бланк и начал его заполнять. Я выношу постановление о вашем задержании. Результаты экспертизы, с которыми я вас ознакомил, дают основания подозревать вас в причастности к убийству Людмилы Широковой. Вас задерживают пока на 3 суток, а там видно будет. — Вы что, от неожиданности У Дербушева пропал голос, и ему пришлось откашляться, прежде чем продолжать. — Вы с ума сошли! Как это вы меня задерживаете? С какой стати? — Виктор Александрович, я вам только что объяснил все подробно и на хорошем русском языке. Если вы не понимаете, то вам придется подумать об этом самостоятельно. Времени у вас будет достаточно. Да, и еще одно. Фирма у вас, как вы сами сказали, не бедная. Поэтому, если через трое суток я приму решение взять вас под стражу, и прокурор с этим решением согласится, ваша фирма может походатайствовать перед судом об освобождении вас под залог. Залог будет большим, но риэлторы, я думаю, потянут. «Вы ответите за это беззаконие?» «Естественно», — кивнул Ольшанский, не отрываясь от бланка. «У вас плохая память, Виктор Александрович. Я же предупреждал вас, что у меня стойкий иммунитет на всякого рода угрозы. Я их слишком много выслушал за свою жизнь». И необоснованных задержаний в моей практике было достаточно. Мы же тоже люди и имеем право на ошибку. Смею вас уверить, такие ошибки случаются часто. И никого за это не увольняют, даже выговор не объявляют. Так что если ваше задержание в конце концов окажется ошибкой, мне за это ничего не будет. Ровным счетом ничего. На то оно и задержание, чтобы в течение трех суток проверить подозрения, которые вполне могут оказаться и необоснованными. Ольшанский снял телефонную трубку и вызвал конвой, который должен был припроводить задержанного из здания Московской городской прокуратуры на Петровку.